30 минут, не успеют, но начинать нужно сейчас. Я присмотрелся к фигурам возле камня. Немца уже разложили на нем, и, судя по всему, начались последние приготовления. «Командир, готово», — оповестил Ленька об окончании минирования местности. «Хорошо, валим». «Слышь, Санек, а почему термит в обычной жизни заикается, а когда говорит по внутренней связи?» «Нет, по какой связи?» «Не сразу сообразил я». «По внутренней», — повторил Марса и пояснил. «Когда через захребетников общаемся?» «Хороший вопрос», — задумался я и предположил. «Может, потому, что среди енотов нет заик, балбесы вы оба», — усмехнулся Полос. «Захребетник лишь ретранслирует мысли, а когда человек думает, он не заикается, а...» Протянули мы и, наконец, добежали до своих. «Так, Урал», — скомандовал Петрович. «Мы тут окопались, как смогли, поэтому милости прошу, занимайте позицию перед камушком». В 10 метрах от камня было насыпано нечто, напоминающее невысокий бруствер. «Закат и север нормально устро», — хотел поинтересоваться я у Зимина, но мой вопрос был прерван взрывом растяжки и воем. Почти сразу начались множественные подрывы как гранат, используемых в растяжках, так и противопехотных мин, запрещенных Женевской конвенцией, но столь обожаемых термитом. «Минутная готовность», — возвестил барон. На поляну из леса начали выходить собаки. «Это будет славная охота», — Полос очередной раз вспомнил Киплинга. «Надеюсь, для нас она не станет последней. Не волнуйся, человеческий детеныш, ты выживешь». Полос задолбал. «Не гони волну, Сашок», — обычным голосом ответил он. «Живы будем, не помрем, а не помрем, так спляшем», — успокоил. «Господи, да сколько же их?» — прошептал Макс. «Я посмотрел на противника, и у меня возник тот же вопрос. Собак было много, очень-очень. Все подступы к лесу были заняты псами. Черное море расплывалось по поляне, завывая и тявкая. Приготовили гранатометы», — скомандовал Зимин. «Я перевел муху из походного в боевое положение и прицелился. Гранаты должны лечь под самые деревья», — продолжал Зимин. «Целься, огонь». Залп ушел точно, куда указывал Петрович. Как только гранаты взорвались, мои архаровцы начали бить из двух штатных вампиров, они же РПГ-29. Я привычно отсчитал количество выстрелов, имевшихся у моих артиллеристов, и собрался было спросить Петровича о наших планах, но огонь из гранатометов продолжился. С удивлением обнаружил большое количество выстрелов возле ног гранатометчиков, явно превышающие штатные. Задумался, вспомнил про парней, сидящих на деревьях, и сообразил, что боеприпас их. Мои отстрелялись очень быстро. Шум от выстрелов и взрывов слился и заглушал тот вой, что исходил от собачьей армии. Но, как только взрывы стихли, на нас обрушился неимоверный ор, царивший среди псов. Они визжали, лаяли, выли и скулили, но оставались на своих позициях. Заработали два печенега, их поддержал Микола со своим кордом. Среди собак началось шевеление. Появившиеся проплешины в строю быстро заполнились новыми псами, и собаки начали медленное движение к нам. «Ну сейчас нам мало не покажется», — пробормотал Марсель. Собаки начали увеличивать скорость. Им никак не удавалось выстроить свинью, так как вершину этой конструкции постоянно срезали наши пулеметы. В конце концов, плюнув на это безнадежное начинание, они рванули со всех ног. «Автоматы, товсь», — продолжал Петрович, — «пали. Псы как раз подошли на расстояние эффективного выстрела из автомата, и мы пальнули. Первые четыре шеренги срезало начисто, после чего атака захлебнулась, и псы, нужно отдать им должное, разделившись на два потока, организованно повернули обратно к лесу. Разведка боем», — поинтересовался Марса. «Очень может быть». Псы снова начали выстраиваться в свинью, их числу не было конца, и снова атака, завершившаяся аналогичным маневром. «Петрович, я отвлекся от наблюдения за противником, мне кажется, или они просто заставляют нас тратить патроны, тебе не кажется?» С довольным видом согласился Зимин. «И каковы наши гениальные планы? Сейчас третью атаку отобьем, а после нее ломанемся в наступление. Ломимся все, пулеметы остаются на месте, остальные идут в контратаку. Далеко идти, я скажу, когда хватит». И снова неспешная волна накатывает на нас. Опять пальба без передыху. Замолчал Корт. Микола почти тут же встал в строй и взял автомат. Псы начали распадаться на два рукава и возвращаться на позиции. И вот, когда их маневр был почти завершен, Петрович и гаркнул. «Вперед!» Не прекращая стрельбы, мы рванули в контратаку. Для начала выкосили тех, кто еще не начал разворот, а потом ударили в спины отступающих. Эффект на сокращенной дистанции был потрясающий. Количество убитых возросло в разы. «Стоять! Возвращаемся!» Выполняя команду Петровича, мы попятились назад, перемахнули бруствер, перезарядились. Псы, понеся более серьезные потери, чем за два предыдущих раза, пополняли свои ряды и строились. «Контратаковать только по моей команде», — сообщил Зимин. Высоко в небе раздался клёкот орла. «Отставить контратаку», — тут же взревел Олег. «Что там?» — к нему подошел Зимин. «В лесу стоят особи гораздо крупнее тех, что мы видим сейчас. Наша контратака будет прервана их выпадом. Псы именно этого и ждут. Так, сейчас будет веселее», — потер руки Петрович. «Слушать сюда. Имитируем контратаку. Продвигаемся не больше 10 метров и останавливаемся. Дальше идут только стопроцентные. Кто?» – поинтересовались мы хором. «Тьфу на вас!» – скривился Петрович. «Стопроцентные – это лица, прошедшие инициацию в полном объеме. То есть Сашка, Марса, Олег и Ильдар. И куда нам, стопроцентным, дальше?» – уныло спросил Олег. «Встречать новых бойцов собачки. Они вам понравятся. Ножи у всех острые, а на кой болт нам ножи, Петрович?» Покосился на него я. «Автоматы использовать нельзя, можно, но на дистанции. В ближнем бою они вам не помогут, а будет ближний бой, обязательно», — жизнерадостно ответил он. «Час от часу не легче», — продолжил предаваться унынию Марса. В этот момент со стороны противника пошла очередная атака. Новичков не наблюдалось, поэтому мы, как и раньше, постреляли по первым шеренгам, дождались разворота и контратаковали. Пройдя указанные 10 метров, Петрович остановил основную группу, а сам вместе с нами продолжил имитацию наступления. В лесу раздался рык, и, сметая на своем пути своих же соплеменников, на нас устремились 6 громадных и страшных псов. Были они на треть крупнее тех, что атаковали нас прежде. «Какие красавцы!» – восхитился Зимин. Красавцы тем временем покинули свои ряды и, радостно капая слюной, направились к нам. Замерли. Петрович остановил наше движение. Приготовились. Псы вышли на прямую атаку, упали. Не понимая, что происходит, мы выполнили команду Зимина и залегли. Огонь. Позади нас раздалась команда барона, и оставшиеся позади парни дружно дали залп по противнику. Попали хорошо, всех 6 порвало в клочья. Подъем, продолжал Петрович. Ножи к бою. Из леса опять на нас неслось 6 больших тварей. Опять ложится? Нет, Марса, отвечал Петрович. Второй раз на эту же хохму они не купятся. Огонь. Мы врезали короткими очередями, но выстрелы, хоть и попали в цель, не принесли ожидаемого эффекта. Псы дергались, поскуливали, но упорно не желали умирать. Пришлось закинуть автоматы за спину и достать ножи. Справа, где стоял Зимин, раздался медвежий рык. Я коротко глянул в ту сторону и остолбенел. Петрович практически полностью стал медведем. «Твою же мать!» – выдохнул Ильдар, находящийся рядом с Зиминым. «Вали их!» – взревел медведь и первым прыгнул на врага. За ним сиганули и мы. Петрович в прыжке порвал одного и, поймав в захват второго, приземлился позади атакующих собак. На нас вышло 4. Волк, сикач, перекатом в стороны. Орел, прыгаешь вверх. Сашка, падаешь на месте, мордой вверх. Пошли, скомандовал Полос. Я рухнул на спину, Олег прыгнул. Марса и Ильдар ушли в стороны. Реакция псов последовала незамедлительно. Атакующий Олега пес промахнулся и, пролетев 4 метра, приземлился напротив моих головорезов. Головорезы сказали «Здравствуйте» и нафаршировали его свинцом. Псина, что атаковала меня, тоже прыгнула. Но, успев заметить мой маневр, прыгнула недалеко и невысоко, чем я и воспользовался. Когда собачка пролетала надо мной, я усиленно заработал ножами, вследствие чего в метре от моей головы упали первые куски собачатины. Пес взвыл «Подъем и добей его». Поднимаюсь кувырком назад, разворачиваюсь. Прыгаю вверх и приземляюсь возле башки разворачивающегося пса. Снова работаю ножами, и его голова отделяется от тела. Разворачиваюсь, чтобы оценить ситуацию. Мимо меня пролетает голова второй собаки, которую медведь поймал в захват. Смотрю на Ильдара. Ему помогает Олег. Парни схватили пса за лапы. Схватили и порвали его как гармонь. Поворачиваюсь к Марсе. Там все ожидаемо. Псина прижата к земле, на ней сверху восседает Марса, воспроизводя картину Самсон, разрывающий пасть льва. В общем, разорвал он собаке пасть, на исходную. Командует Петрович, разворачиваемся. Мои парни уже за бруствером. Барона опять не видно. Присоединяемся к своим. Петрович, сообщает Мамилюк, еще одна атака, и патроны у нас закончатся. Еще одна атака, и они нам не понадобятся. В этой атаке можете отстрелять все, что есть. Следующая схватка будет рукопашной. Собаки начали выстраиваться для новой атаки. Началось медленное движение. Когда до нашей позиции осталось метров 100, на передний край противника выскочили огромные особи в количестве 10 штук, которые и повели основную волну на нас. Одновременно от них отделилась небольшая колонна псов, которая начала забирать влево, в надежде зайти нам во фланг. Наша диспозиция была такова, что мы находились в правом углу поляны прямоугольной формы. За нами алтарь, на котором три шамана готовили к закланию немецкого генерала, и со всех сторон лес. Почему собаки до сих пор не попытались зайти к нам в тыл через лес, для меня оставалось загадкой. Группа собак, совершающая обходной маневр, завершила поворот и двигалась вдоль леса. Я уже собирался спросить о судьбе этой группы, как из леса, с деревьев ударили закаты север. Шарахнули они грамотно. До нас не добежал никто. Основная группа атакующих, видя гибель второй группы, начала грамотное отступление. Медленно вперед. Патронов не жалеть. Распорядился Петрович. Начали маневр. Прошли метров 20, и у нас начали кончаться боеприпасы. Стали парами отходить к брустверу. Через пару минут все были на исходной. Псы, тоже. Достаем ножи и ждем. Я посмотрел на Петровича и спросил: «Слышь, начальник, а почему собаки по лесу не пытаются нас обойти? Там наше подкрепление сидит, много, поэтому они туда и не суются». «А», — радостно протянул я, — «засадный полк? Нет, полк прикрытия. Засадного полка у нас нет. Ну, Кощей со товарищи сойдут из-за этих, из-за тех». «Бармалей», — вздохнул Зимин, — «несмотря на все твои достоинства, ты — редкостный балбес. С чего бы это? Кощей и его банда не будут принимать участие в данной заварухе. У них другая задача. И если они ее не выполнят, мы тут все поляжем одномоментно. Ты хочешь сказать, что нас оптом, не Урал, как обычно, а всех используют как отвлекающий маневр?» «Да нет же», — грустно усмехнулся Петрович. «Наша задача ясна и понятна — провести обряд экзорцизма. Просто мы, а также вон та стая у леса, это видимая часть противостояния. А невидимая какая?» «Невидимая, Саша, это блокировка сил Люцифера объединенной группой языческой нечисти. На данный момент Кощей со своей бандой пыжится изо всех сил, не давая сатане возможность отправить подмогу своему последователю. Поэтому молись, чтобы у Кощея хватило сил. Так мы против сатаны сражаемся». Моя челюсть упала на землю. Против него, рогатого, нейтрализация Дракулы — это мощная оплеуха козлоногому, а таких вещей он не прощает. Это, как оно, так он нас одной рукой, то есть копытом, размазать может, — испуганно промямлил я. Мог бы, давно размазал. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому прошу тебя и остальных, все внимание на противника. Нам еще 15 минут простоять нужно. А в лесу так кто сидит? — опомнился Марсель. Змеи, волки, кабаны, медведи и прочая лесная братва. Там скоплены большие силы того зверья, что изображено на ваших бренных телах. Бросать их в атаку мы не имеем морального права, а использовать в качестве заслона – запросто. Черный пес это знает, поэтому в лес и не суется. «Так, мальчики мои», – нахмурился Петрович, – «противник готов начать очередную атаку, посему лекция окончена». Я вынул ножи из ножен, осмотрел клинки. «Командир, я с вами», — рядом со мной возник Зяма. «Боря, какого болта? Эти два старых козла», — Борька показал пальцем за спину, — «сказали, что в моих услугах больше не нуждаются. Посему я имею огромное желание ударить пролетарским кулаком по морде мирового империализма. Тогда топай к Ильдару. Когда вы вместе, вы непобедимы». «Разбились на 5 групп», — скомандовал Петрович. «На одного стопроцентного, двое рядовых. 5-я группа идет со мной. Именно такими тройками и встретим врага. Стопроцентные встречают врага первыми, двое остальных прикрывают и, по возможности, атакуют». Псы начали движение в нашу сторону. Впереди в три шеренги двигались крупные особи, позади них бежала мелочь. Мы выстроились клином. Петрович встал на переднем крае. Из леса по неприятелю начали стрелять сидящие на деревьях закаты север. Но псы приближались, несмотря на ведущийся по ним огонь. Земля начала чуть подрагивать. Мне вспомнилась атака вампиров под Красным, без солнца, небом и, как и тогда, стало страшно. Псы ближе, еще ближе, и вот уже первая шеренга достигла Петровича. Полетели вверх куски собак, раздался вой. «Саня и Марса», — зазвучал откуда-то сверху голос барона, начинайте движение по диагонали. Нельзя позволить псам подобраться к камню. Наши с Марселем тройки стояли последними, и собачий вал до нас еще не докатился. Выполняя команду барона, мы начали движение навстречу противнику. Поравнявшись с двумя другими группами, вступили в бой. Первая минута показали, что ничего особо сложного в ножевом бое против собак нет. Я встречал пса и либо сразу его валил, либо наносил максимум ранений, после чего его добивали мои фланговые. По тому же принципу работали остальные. Мы стояли как волнорез. Ярче всех смотрелся наш авангард. Петрович, Микола и Вартанчик. Петрович стоял справа, Микола, вооружившись огромнейшей дубиной, слева, а между ними, чуть впереди Вартанчик. Пользуясь своим невысоким ростом и повышенной маневренностью, он работал ножами на уровне собачьих лап. Напротив него уже вырос небольшой курганчик из отсеченных конечностей. Собачка, наткнувшись на Вартанчика, лишалась одной или двух, как повезет, лап и сразу же попадала под тяжелые удары Петровича или дубину Миколы. Мы сдерживали атаку уже 5 минут, как вдруг перед Петровичем, метрах в 5, возник барон. Он просто появился из воздуха. Появился и сразу атаковал противника. Образовался своеобразный коридор без собак, в который моментально нырнула тройка Петровича. Олег, Ильдар, скомандовал барон, на 5 метров вперед марш. Саня, Марса, стойте там же. Тройки Олега и Ильдара выполнили команду, что позволило оттеснить волну нападающих от заветного камня. До нас добирались немногие, и мы, выстроившись цепью, с легкостью их добивали. Барон вновь растворился в воздухе и через мгновение опять появился в 5 метрах от Петровича. Тройка Петровича опять двинулась вперед, за ними пошли Ильдар и Олег. Я и Марса начали медленно смещаться в сторону основного боя, оставив фланговых на месте. В моей душе начала зарождаться робкая надежда, что мы выстоим, а священники успеют завершить начатое. Успеют. Возле меня материализовался кто-то здоровенный и длиннохвостый. Не успев ударить ножом, понимаю, что это Баюн. «Привет, котейка», — поздоровался я. «На подмогу прибыл, держи карман шире», — выдохнул он, и, повернувшись в сторону нашего авангарда, заорал. «Барон, они прорвались, сейчас будут тут, отводи своих пацанов к камню, может, сдюжим». «Кто прорвался?» — испуганным шепотом спросил я. «Черти!» И, словно в подтверждение слов Баюна, в лесу, в районе ставки черного пса, взметнулись 6 черных столбов дыма, а потом до нас докатился звук. Возникло ощущение, что над головой истребитель перешел на сверхзвуковую скорость. Земля задрожала и завоняла серой. Собаки начали откатываться к лесу, а им навстречу уже шли черти, обычные такие, с рогами и рылом, черные и с копытами. У меня даже в самых неприличных местах волосы встали дыбом. Всех, кроме барона и Петровича, хватил столбняк. Петрович пинками привел в себя Миколу и Вартанчика, и те стали поспешно отступать, по пути выводя из оцепенения остальных. Зимин начал сближаться с бароном, но черти оказались проворнее. Только что они шли среди псов, миг, и вот они уже атакуют барона. К счастью, Ивлев был готов к подобному развитию сюжета, поэтому встреча оказалась красивой. Двое тут же лишились голов и, задымив, рухнули на землю. Третий получил шикарный удар в шею и просто отлетел. А вот четвертый и пятый успешно отбились от выпада барона, и с ними завязался бой. Петрович поспешил на помощь командиру, но тоже был атакован превосходящими силами рогатых. Атака чертей не причинила ему вреда, но остановила продвижение. А черти все прибывали. Нас они как будто не замечали, сосредоточив все внимание на Зимине и Ивлеве. Я собрался было отдать команду на атаку, но Полос мне не позволил. «Стойте тут, вы должны защищать камень, их же порвут, очень может быть, но вы должны защищать камень». Мои опасения скоро нашли свое подтверждение. Петровича чуть не уронили. В последний момент он смог перенести центр тяжести и сохранить равновесие. Тут же на барона сверху приземлилось 2 черта. Свалить не смогли, но одну руку ему заблокировали. «Саня, еще чуть-чуть, и нашим командирам абзац!» — прохрипел Марса. «Это точно!» Справа раздался рев Зямы. Скинув куртку и тельняшку, Борька сорвался в сторону Петровича и Зимина. «Зяма, стой!» — заорал Марса. «Но куда там?» Борька, сверкая цитатами из Торы, которые горели на его теле красным, уже достиг Петровича. Я не знаю, насколько сильны были удары Зямы в его боевом режиме, но эффект от них превзошел все ожидания. Первый противник, получивший удар Борьки, резко выпрямился, как от удара током, и рухнул как подкошенный. Затем второй и третий. Парализовав четвертого противника, Борька позволил Петровичу самостоятельно раскидать остальных чертей и двинуться на помощь барону. «Боря, отходи!» — услышал я приказ Зимина. «Но какой там?» Воодушевившись своими успехами, Зяма рванул к барону, которого черти почти погребли под собой. История с поражением электрическим током повторилась. На земле уже лежало пятеро. Подскочивший Зимин яростно врубился в схватку. А Борька продолжил геройствовать, еще секунд 30, после чего один из чертей, поплатившись последующим параличом, подкинул его вверх, а другой, заплатив ту же цену, красиво ударил нашего еврея ногой, когда тот еще находился в воздухе. Раздался смачный звук чвяк, и Борька отлетел влево. Мы перестали дышать, а потом одновременно, проревев Зяма, сорвались в атаку. Плевать нам было на камень, на обряд и на пленного генерала, на все. Мы сорвались мстить за русского еврея Борьку Зимовича. Черти, казалось, опешили от нашей атаки, за что и поплатились своими рогатыми головами. Барон и Петрович в короткие сроки покрошили ближайших козлоногих противников в мелкую капусту и смогли чуть продвинуться вперед. И тут же в ряды чертей врубились мы. Кто руками, кто ножами, Микола своей дубиной, мы рвали рогатых, пытаясь хотя бы количеством убитых врагов компенсировать гибель Зямы. В итоге ни черти не смогли продвинуться вперед, ни мы, оттеснить их подальше. Существенную помощь нам оказал Баюн, постоянно врываясь в тылы противника и кроша всех, кто встал у него на пути. «Саша, еще 5 минут продержаться нужно». «Продержимся», — проревел я. В этот момент над нами все тот же истребитель еще раз преодолел сверхзвуковой барьер, а над лесом кто-то словно взорвал огромную световую гранату. «Баста, карапузики, кончились танцы», — обрадовал всех Баюн. «Вот теперь точно ляжем все. Бармалей, можешь запивать варяга». «Уж не знаю, появление какого зверя вызвало такую реакцию, но барон подтвердил диагноз кота. Полос, зови князя, иначе нам всем гарантированный звездец». «Добро, все к камню», — скомандовал Полос и тут же остановил меня. «А ты куда собрался?» «Мы, как обычно, на переднем крае». В его голосе звучала горькая усмешка. «Как только я скомандую, кидай, свой крест подбросишь в небо». «Какой крест?» «Не понял я». «Нательный, бестолочь». «Для чего?» Полос не ответил. Он возник рядом со мной, покинув мое бренное тело. Мгновенно вырос до исполинских размеров, взмыл ввысь, встав, если так можно сказать, на кончик своего хвоста, прогрохотал. «Княже, помоги, не сдюжим мы, не оставь крестника своего в беде». А потом плашмя рухнул на землю. После падения гигантской сваи, так можно было назвать змея в данный момент, подпрыгнули даже деревья на дальнем краю поляны. А Полос начал быстро сжиматься до нормальных размеров и скомандовал: «Кидай». Я сорвал нательный крест и запустил его в небо. Достигнув максимальной точки полета, он не упал, а завис в воздухе и начал вращаться вокруг своей оси. Краем глаза замечаю, что жизнь вокруг замерла, как будто кто-то нажал на кнопку «стоп» при просмотре фильма. Замерли все, черти застыли в движении. Обернулся. Наши были в аналогичном состоянии, даже священники у камня не двигались, а крест засветился ярким светом и начал увеличиваться в размерах. Полос рядом со мной застонал. Свет вокруг креста стал слабее, а сам он трансформировался в двуручный обоюдосторонний меч и начал плавно снижаться. Как только кончик клинка коснулся земли, возникла еще одна вспышка света, и за крестом, точнее, держа его двумя руками, появился богатырь. На то, что это был именно богатырь, а не батыр или рыцарь, четко указывали красные сапоги, длинная косоворотка, легкая кольчуга и лицо. Оно было явно славянским, с аккуратной бородой. На лице виднелось множество шрамов, а длинные, почти до плеч, волосы придавали ему сходство с Христом. От него веяло какой-то умиротворенностью. Воин повел плечами, переступил с ноги на ногу, обернулся в сторону противника. «Да», — протянул он, — «наворотили». Повернул голову к нам, бросил быстрый взгляд на меня и обратился к Полозу. «Я, — говорю, — змеюка, наворотили вы». «Да», — княже, прошипел Полос, прижимая голову к земле. Было ощущение, что не только разговор, но даже само присутствие воина вызывает у Полоза сильнейший дискомфорт, а то и боль. Богатырь положил меч на правое плечо и продолжил. «Так чего ты хочешь, хвостатый?» Тон пришельца был снисходительным и высокомерным, и меня это начинало злить. Только поведение Полоза сдерживало от наезда на пришедшего. Княже также раболепно зашептал змей, не оставив в беде крестника твоего. Дай сил ему и умения, дабы сумел он победить врага Христова и всего человечества. Ты глянь, как запел, усмехнулся собеседник. Неужто дорог он так тебе, или у тебя, у поганого, иной умысел имеется? Он дорог мне, княже, но не это толкнуло меня к призыву о помощи. Коль сложит он свою голову сейчас, вороги земли наши одержат победы, а это горе для... И про землю вспомнил, нахмурившись, перебил его воин. А ну как пошлю я тебя, да еще и тебе, поганому, башку отрублю, и пускай демоны, к которым он и так попадет после смерти, разорвут его на части. Для чего мне вступаться за него, языческими знаками испачканного? Можешь отрубить мне башку, княже покорно шептал Полос, но ему помоги. Ишь ты, удивился тот, что-то изменилось за эти годы. Так что скажешь, воин, богатырь смотрел мне в глаза, отрубить змею поганому башку или пущай живет. Ярость, копившаяся во мне во время их беседы, наконец вырвалась на свободу. Слышь, мужик, я перехватил ножи, я не знаю, кто ты и откуда тебя принесло, но змеюку мою трогать не нужно, иначе я тебе сам башку отрежу. Ты чего мелешь, придурок, зашептал испуганно Полос. Цыц, прикрикнул на него воин. Он приблизился ко мне, чуть наклонился, чтобы что-то рассмотреть в моем лице, и продолжил. А он не боится, Полос, ей-ей, не боится. Понимает, что может сгинуть, но биться будет до конца. Добре, ой, добре, не перевелись еще богатыри на земле русской. И вновь вопрос ко мне. А тебя, воин, не смущает, что ты собираешься биться за змеюку поганую, за зверя языческого, обрекая душу свою на муки адовы? Эта змеюка мне уже не единожды жизнь спасла. При этом он делал все, чтобы воинство наше победило, а земля наша избавилась от захватчиков. Вдруг перемкнула меня на старорусскую манеру речи. Воин сжал губы, и его правая бровь поползла вверх. «Гладко глаголишь, крестничек», — кивнул воин головой, «гладко». «Кто?» — протянул я. «Саня, мудак, мать твою», — взвыл Полос, «я тебя, полудурка, сейчас сам прибью». «Так, хвостатый», — я повернулся к Полозу и упер руки в бока. «Меня задолбало твое раболепство перед этим мужиком. Меня задолбала его манера общения. У меня Борьку убили. У меня, черти на переднем крае. Так что мне насрать. Извини за выражение, кто он такой и что со мной сделает. Мне бы рогатых уработать, да и самому бы выжить. А что будет на том свете, я подумаю после отхода в мир иной, даже если этот отход состоится через 5 минут». Полос зажмурил глаза, а воин расхохотался. «Молодец, крестник, ай, молодец. Так, я повернулся к воину, теперь ты, богообразный, или ты говоришь, кто таков и откуда?» «Не нужно, не продолжай», усмехнулся он. «Давай познакомимся, коль ты меня, крестник, не узнал. Имя мое, при крещении данное, Александр, по батюшке, Ярославович». В моей голове со всей дури ударил колокол. Ударил так, что потемнело в глазах. «Князь Александр Ярославович, воин, называющий меня крестником. Уж не Невский ли?» Кое-как выдавил я. «Ну, коль желаешь, то Невский», с улыбкой ответил богатырь. Во рту пересохло, я моментально покрылся испариной, волосы на голове зашевелились, позвоночник налился свинцом, а колени подогнулись сами собой. «Прости, княже», не узнал стоя на коленях, искренне попросил я прощения у одного из самых почитаемых православных святых. «Прощаю, крестник», тем же веселым тоном ответил князь. «Поднимайся, негоже воину на коленях долго стоять». Кое-как поднялся и осторожно глянул на князя одним глазом. Заметив это, он расхохотался. «Не боись, крестник», — весело сообщил он. «Давай расскажи мне лучше, как твои дела ратные». Я прокашлялся и попытался унять дрожь в коленях. Безуспешно. «Все просто, как мычание. Там, у камня, наши в лесу, у камня тоже наши. А там что за кучка?» Показал князь на группу возле леса. Я присмотрелся, горестно вздохнул и пояснил. «А там группа наших воинов, что вытащили с поля боя погибшего бойца нашего, Борьку». «Эва, оно как?» — с сочувствием протянул он. «Так, а там, на камне, православный священник с раввином. Чем это они занимаются?» «Экзорцизмом». Князь резко обернулся к позиции противника. Прищурился, пробормотал. «Попался, нехристи возвестил. Это я удачно зашел». «Полос, за своевременный призыв о помощи, за непрекращающуюся борьбу твою со слугами сатаны», князь сплюнул под ноги, «благодарю тебя и сохраняю тебе жизнь». «Спасибо», княже очень искренне поблагодарил Полос. «Тогда свободен, пока, дуй к своим языческим братьям». Полос приподнял голову, поклонился и очень быстро уполз в сторону камня. «Теперь, крестник, давай решать твою проблему, дабы твой отход в мир иной не произошел в ближайшее время». Он взял меч за клинок и протянул мне рукоятью. «Держи, не гневись, княже», с видом побитой собаки ответил я ему. «Не обучен я мечом сражаться. Ножами могу, а мечом нет, только ножом, но на очень хорошем уровне. С нашим преподавателем плохо ножом владеть было нельзя, опасно для жизни, опасно еще в спецшколе. Вы все, дерьмо, повторите. Первое, что мы услышали, когда с Марси вошли в класс. Мы все, дерьмо», повторила толпа курсантов. Судя по их слаженности, озвученную преподом аксиому они повторяли не в первый раз. «Да, вы, дерьмо», повторил еще раз инструктор по ножевому бою. «Так, опоздавшие», рявкнул он, заметив нас. «А ну-ка мне, бегом». Не став обходить курсантов, мы борзо растолкали всех и предстали пред грозными очами препода. Право борзо расталкивать мы с Марси заслужили за два прошедших месяца обучения. Нас боялись все курсанты и некоторые преподы. Мы были самыми злыми и отмороженными. При этом наши оценки, а их тоже выставляли, были самыми высокими на курсе. Нас ставили в пример остальным и гнобили так, что к концу дня мы иногда еле ходили. «Кто такие?» – проорал препод. «Курсант Трофимов, курсант Сунгатов». Отрекомендовались мы и с самим наглыми мордами начали рассматривать нового препода. А посмотреть было на что. Невысокий, лысый, со странной бородкой, в красной майке, на которой черными буквами, выполненными на старославянский манер, было написано «Православие или смерть». Черные, обтягивающие тренировочные штаны с трудом держались на огромном пузе. «И какого рожна вы опоздали?» — снова проорал он. «Отбывали наказание в радиаторной», — заорал я в ответ. Он вздрогнул и уже более спокойным голосом спросил: «Чего орешь, придурок?» Имел наглость предположить, что собеседник очень плохо слышит. И именно этим вызвана его неадекватная манера речи. Дабы быть услышанным, он им решил уподобиться ему. «Признаю себя ослом и кореша своего тоже», — вытянувшись во фрунт и состроив рожу идиота, бодро отрапортовал я. Препод кое-как подавил смешок и грозно спросил у Марси: «И ты, осел?» «Так точно, ваше высокоблагородие», — поддержал меня Марса. За нашими спинами, среди курсантов, раздались смешки. «Это кому там весело?» — рявкнул препод мимо нас. Народ сразу затих. За что загремели в радиаторную? За хамство и нетактичное поведение в отношении начальника минно-взрывного факультета, — пояснил я. Препод прикрыл левый глаз и закатил правый к потолку, переваривая услышанное. «Так это вы те два клоуна, что Овчинникова подорвали?» «Так точно», — одновременно рявкнули мы. «Иван Ванюшкович Овчинников, он же Ванюшкович, он же Овца, не взлюбил нас особенно сильно. Ванюшковичем он был по паспорту. Всем, кто не верил, показывали ксерокопию паспорта. Видимо, история происхождения его отчества была сродни тому анекдоту, в котором заикой был мой папа, а писарь в паспортном столе был сволочь. Причину такой нелюбви к нам мы найти не смогли, но потом, после появления термита и остальной банды, ставшей спецгруппой «Урал», появилось подозрение, что он чувствовал копчиком, что мы еще доставим ему неимоверное количество головной боли. За день до первого урока по ножевому бою Овца в очередной раз подставил нас на мини-неизвлекайке, и мы в очередной раз обожгли руки. Мы бы и все остальное обожгли, но защитные костюмы спасли наши бренные тела. Естественно, что, как те два мышонка из кота Леопольда, мы заявили: «Отомстим, ох, отомстим». Мстя наша была препротивная и дурно пахнущей. Нами было заготовлено взрывпакет обычный, жестяная банка из-под сока, поражающий элемент в объеме 1 литр. Поражающим элементом мы избрали свиной навоз, обильно лежавший недалеко от подсобного хозяйства. Залив навоз кипятком и смешав с пищевым желатином, мы получили вонючую желеобразную массу, хорошо разлетающуюся и плохо смываемую. Собрали взрывное устройство, при этом собрали так, что после активации обезвредить его было невозможно, и после обеда приперли в класс. Овца, как и предполагалось, раздал нам на разминирование взрывные устройства в точно таких банках. Изобразив мучительную работу мысли на челе, я привлек внимание препода. Как бы сомневаясь в правильности своего решения, я попросил Ванюшковича придержать пусковую пружину. Тот с видом профессора, нет, даже академика, снизошел до помощи нерадивому студиозу и перехватил пружину. Моментально я скомандовал: «Валим», и заранее предупрежденные курсанты галопом ломанулись из класса. «Трофимов?» — грозно спросил Овца, Как это понимать? Банка на неизвлекаемости. Внутри дерьмо. Мы за дверью на ходу, отрапортовал я, выбегая вслед за остальными. Овца был упорным военным. 10 минут он пытался обезвредить банку. На 11-й раздался бабах, и скоро в дверях появился герой дня. Весь, абсолютно весь он был изгвоздан поражающим элементом. Свидетели легли от смеха, а овца в таком виде, оставляя следы поражающего элемента на полу и им же пованивая, направил свои стопы в кабинет Подину. Чуть позже мы узнали, что загадить кабинет начальника он не смог, ибо на подходе столкнулся с прибывшим для инспекции Петровичем и, трусливо капая поражающим элементом, ускакал в душевую. А мы, напялив заранее приготовленный ОСК, пошли отмывать класс от наших художеств. Остальные курсанты, в качестве благодарности за доставленное удовольствие, помогли нам с уборкой. Именно в этих самых ОСК мы и были вызваны к начальнику школы. Судя по красным лицам Одина и Петровича, они только что закончили дико ржать. Напротив них, в одном полотенце на голое тело, стоял озябший Ванюшкович, а рядом с ним, держась за стену, все еще ржал дежурный офицер. Так, голуби мои сизокрылые, с трудом сдерживая рвущийся смех, обратился к нам один. Судя по вашему виду, класс вы уже отмыли? Почти. Молодцы. Теперь о наказании, один задумался. Петрович, есть предложение? Зимин гоготнул, прокашлялся и предложил. Тут только радиаторная, две стены. Согласен, кивнул один. Завтра с 4 утра приступить. Есть с 4 утра. Отрапортовали мы и убыли домывать класс. Радиаторная, чердак основного корпуса, 20 метров в ширину. На одной стороне сложены старые чугунные радиаторы на 8 колен. От пола до потолка, в 4 ряда. Провинившиеся должны перетащить их от одной стены к другой, сложив аналогичным порядком. Это одна стена. Две стены означает, что, перетащив радиаторы к противоположной стене, виновники обязаны вернуть все как было. Ронять нельзя. Перерывы на отдых строго через полчаса. Время начала наказания устанавливает офицер. Время окончания экзекуции, по факту переноса радиаторов. Это был наш 5-й за 2 месяца поход в радиаторную. Именно из-за этого мы и опоздали на первое занятие по ножевому бою.